космический корабль «Содружество». Исследовательский модуль. Тестовый запуск системы. Процесс инициализации системы запущен. Вольт, система логирования прошла инициализацию? Повернувшись к напарнику, девушка вопросительно посмотрела на него поверх очков. Секунду. Парень нервно взъерошил свои синие волосы и нахмурил брови, вчитываясь в показания на экране планшета. Девушка пожала плечами и отвернулась к монитору, по экрану которого бежали строки с кодом. Закусив стилус, она ввела еще несколько строк в общую структуру кода. «Есть!» — раздался выкрик Вольта. «В логах все чисто. Запускай!» Фу, напугал. Надув губки, девушка застучала по клавиатуре сразу двумя парами рук. «Готово. Файлы дополнительной конфигурации успешно включены в настройки системы». Вольт подошел к рабочему месту девушки и, нависнув над ней, склонился к монитору. Минут 10 в комнате раздавались только жужжание и попискивание аппаратуры. «Запускай сбор осетов!» — кивнул Вольт после успешного обновления данных. Он выпрямился и потянулся, разминая спину. «Готово!» Оттарабанив на клавиатуре нужную команду, девушка выгнулась в кресле и зевнула, снимая очки. «Теперь остается только ждать». Парень слегка повернул голову и бросил косой взгляд на монитор. «Все в порядке. По экрану, как и должны были, бежали быстро сменяемые строки». «Кора, так кого в итоге мы добавим в качестве начальной угрозы? Гоблинов?» — поинтересовался Вольт, развалившись на диване. Он принялся подбрасывать маленький мячик к потолку. Тот, в свою очередь, стукался о потолок и летел обратно. Ну а Вольт ловил его. Такая незатейливая игра всегда помогала ему сконцентрироваться и лучше думать. «Не, было уже у наших конкурентов. Ну, помнишь тот мирок? Там еще про город что-то было, так что не пойдет», — покачала головой девушка. «Орки?» — предположил парень. Девушка откинула голову на спинку кресла и в задумчивости намотала локон волос на пальчик. «Не подходит, Вольт, орки тоже были». Смешно сморщив носик, она тяжело вздохнула. «Ну, помнишь тот мир?» «Да-да, помню, понял, не подходит». Снова нависла тишина, прерываемая жужжанием аппаратуры, писком мониторов и мерным стуком мячика о потолок. «Ну, тогда мой вариант», — как бы невзначай бросил парень. «О, не начинай, пожалуйста», — протянула девушка, закатив глаза. Она оттолкнулась ножкой от стола и крутанулась в кресле. «Шутка про картошку монстра настолько затерта, что уже можно драньки готовить». «Что готовить?» Вольт недоуменно посмотрел на Кору, позабыв о мячике. «Ай!» — напомнил о себе мячик падением на лоб парня. «А, забей!» — махнула сразу четырьмя руками Кора и подъехала в кресле к монитору. «Осеты успешно собраны». Вольт подскочил с дивана и подбежал к рабочему месту девушки, всматриваясь в экран. Он потер подбородок, а затем взял свой планшет со стола и начал водить пальцем по экрану. «Все зависимости подтянуты», — пробубнил он и сел в рабочее кресло. «Что у тебя?» «Все в норме. Нужно подождать завершения загрузки». «Вольт», — позвала Кора, — «придется по стандарту». «Опять зомби?» Кисло, поморщившись недовольно, протянул парень и тут же добавил возмущенное. «Картошка, значит, избита, а зомби нет?» «Это классика, Вольт», — пожал плечами Кора. «Вообще содружеству плевать на вид первичной угрозы. Главное, чтобы все остальное работало хорошо. Что у нас там первым этапом идет?» «Терраформирование», — без запинки прозвучало в ответ. «Думаешь, на этот раз мы победим в этой гонке за ресурсами?» Девушка ответила не сразу. Она поднялась на ноги, подошла к аппарату с едой и принялась листать меню, бубня под нос тихое. «Терраформирование — еще одна банальщина». «Что касается твоего вопроса?» Выбрав еду, продолжила Кора. «Не знаю, Вольт. Содружество уже дважды проиграло Союзу. Мы не можем проиграть снова и упустить этот молодой мир. Ставки слишком велики, и будто мало было нам, так еще и эти из Альянса объявились». Девушка тяжело вздохнула и потерла лоб. «Процесс инициализации завершен». Оба одновременно повернули голову к мониторам. Переглянувшись и улыбнувшись, они подошли к своим рабочим местам. «Все просто шик», — щелкнул пальцами Вольт. «Запускаем?» «Агась», — с азартным огоньком в глазах кивнула Кора. «Можно я?» «Давай», — махнул рукой парень. «Мой тебе подарок на вашу с Лином свадьбу». Девушка улыбнулась, послала воздушный поцелуй другу и, закусив в предвкушении нижнюю губку, начала вводить команды. «Почти готово», — тихо произнесла Кора. Вольт кивнул снова, взлохматил волосы и продолжил проверку в своем планшете. «Ой», — донеслось со стороны Коры. Вольт замер. Подобные «ой» от его напарницы никогда не предвещали ничего хорошего. Он напрягся, затем медленно повернулся к напарнице. «Что «ой»?» — с паузы проговорил он, не двигаясь с места. «Мне твоя «ой» решительно не нравится, Кора. Очень не нравится». «Здесь какой-то неизвестный скрипт, и он уже сожрал некоторые части конфигурации». Страдальчески скривила бровки Кора и виновато посмотрела на парня. «Ну не заводись, Вольт. Я на этот раз, правда, не виновата, оно само». Парень со свистом выдохнул и покрутился на месте, ероша волосы. «Оно само, как же!» Раздраженно проворчал он и подошел к напарнице. «Что там, в систему добавлен неучтенный игрок?» Короткий кивок. «Зашибись!» По слогам произнес он и вздохнул. «И к чему может привести этот неизвестный элемент, а?» Девушка пожала острыми плечиками. Вольт мысленно выругался. Похоже, напарница и в самом деле в этот раз не виновата, хотя внимательнее нужно было быть. И не пропустила бы баг. Вечно она в облаках летает, особенно сейчас перед свадьбой. «В любом случае исправить уже ничего невозможно», — констатировал парень и сокрушенно вздохнул. «Ну блин, Кора!» «Ну что, блин, Кора?» — взорвалась девушка. «Говори уже, это не я. И потом баг маленький». Девушка согнула руку и показала небольшое расстояние между большим и указательными пальцами. «Прикончит его, никто даже не успеет заметить. А прикончит точно, если не терраформирование, так монстры. Или его же собратья, нечего переживать». Беззаботно махнула рукой Кора. Вольт сложил руки на груди и со скепсисом посмотрел на напарницу. Они с ней работают уже много лет. И ни один косяк Коры не проходил без последствий. Ни один. Если она косячила, то это всегда приводило к тому, что Вольту приходилось разгребать последствия. «Маленький», — передразнил он подругу. «Мое терпение, Кора, на донышке», — Вольт повторил ее жест. «Ты уверена, что только эти данные потер скрипт? И если это действительно не твой косяк, тогда чей?» В комнате снова повисла тишина, на экране монитора вспыхнула и пропала алая надпись. «Ошибка». «Сейчас». Я стоял и ошеломленно наблюдал, как комната, которая стала моей тюрьмой, все это время буквально разваливалась на части. Пиксели, из которых состояли стены, пол и потолок, рассыпались словно домино и улетали куда-то вниз, растворяясь в бесконечной пустоте. Монстр тоже вел себя странно, он застыл в неестественной позе. Он-то и дело отрывался, дергался и мерцал, словно изображение на экране старого телевизора. А еще появился ветер. Его здесь не было, а теперь он дул с такой силой, что я едва удерживался на ногах. Я ощутил, как моя кожа покрывается мурашками, а волосы встают дыбом. «Я победил их?» В полголоса пробормотал я, но мой голос потонул в грохоте разрушающейся комнаты. Звук моего собственного голоса показался мне чужим, как будто он принадлежал не мне, а кому-то другому. «До перезагрузки осталось 7, 6, 5. Продолжил монотонно вещать механический голос системы. Ступор прошел, мысли упорядочились, и я осознал, что это, возможно, мой единственный шанс выбраться отсюда. Никаких перезагрузок!» Закричал я и, наконец-то, отвис. Конечно же, меня никто не слушал. Цифры продолжали отсчет, а пространство вокруг рушилось все быстрее и быстрее. Я увидел, как мое тело начало терять плотность, словно я тоже был частью этой виртуальной реальности. Глянув на свои руки, я выругался. Они медленно, но верно становились прозрачными. Я должен начать действовать. «К черту!» Я посмотрел на еще не до конца разрушенную стену и побежал. Каждый шаг давался с трудом, будто я бежал по колено в воде. Воздух вокруг был густым, как сироп, и каждый вдох приходилось совершать, прилагая некоторые усилия. У края комнаты я остановился и посмотрел вниз. Сквозь дымку облаков проступали очертания какого-то города. Он был таким далеким, что казался мне игрушечным. Обернулся и посмотрел на монстра, который только сейчас начал распадаться на мелкие частички. Его глаза все еще смотрели на меня, но теперь в них не было угрозы, только пустота. Что ж, скучать не буду, друг. Я снова посмотрел на свои руки, которые стали прозрачными уже выше локтей. Нужно ускоряться, но, блин! Я снова посмотрел вниз. Если до этого я рассуждал о том, что стою на краю метафорической пропасти, и мне осталось сделать последний шаг, чтобы рухнуть вниз, то теперь я в прямом смысле стоял у пропасти, и мне нужно было сделать этот чертов шаг, чтобы обрести свободу и выжить. Я сжал кулаки, это противоречие никак не укладывалось в моей голове. Страшно, блин. Процедил я, глядя в бездну. «И пусть идут лесом все те, кто пренебрежительно фыркнул бы сейчас при виде моих метаний и назвал бы их слабостью, посмотрел бы я на них, если бы им нужно было вот так прыгнуть с такой высоты, да еще и без парашюта, а еще лучше дал бы им пинок, чтобы не умничали. Да, пинка я бы и сейчас не отказался. Но тут я вспомнил все, через что успел пройти в этой комнате, пока был заперт. И повторно прокатиться на этой карусели я не хотел, да и не факт, что система не учтет изъян в программе неубиваемого монстра и не подправит код. Да пошло на все! «Давай, Кир, давай! Ты умирал дофига раз! Одним больше, одним меньше!» Заорал я, подбадривая себя, и приготовился к прыжку. Сердце бешено колотилось, но другого выхода не было. Я крепко зажмурился, сделал глубокий вдох и... До перезагрузки осталось 3, 2, 1. И я прыгнул. Я ожидал быстрого падения, свистящего ветра в ушах и вот этого странного ощущения в груди, будто меня подбросили на гигантских качелях, но ничего из этого я не ощутил. Я открыл глаза и ничего не увидел, все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Я прислушался к своим ощущениям и понял, что больше не чувствую свое тело, не слышу звуков, не вижу света. Я словно был ничем, пустотой, но даже в этой пустоте я почему-то сохранил способность размышлять. Мысли, воспоминания, эмоции — все это оставалось со мной. Я был собой одновременно, с этим меня не было. «Да что еще?» — простонал я мысленно, ну или немысленно. «Куда я попал на этот раз?» Наверное, меня кто-то услышал или просто так совпало, но в темноте вдруг загорелась крошечная точка света. Она была такой маленькой, что я едва смог ее разглядеть, но она притягивала меня как магнит. Я ощутил, как мое сознание начало стремительно двигаться к ней, словно меня затягивало в водоворот. Свет становился все ярче и ярче, кажется, я снова зажмурился или нет. Но вскоре я осознал, что оказался в совершенно новом месте. Я снова стоял в комнате, не в той, где я провел незабываемое время в компании монстра, в другой. Она больше походила на лабораторию, стены были металлическими, вокруг было множество мониторов с какими-то символами на них. Я сделал несколько шагов и увидел в центре комнаты огромный прозрачный купол, внутри которого плавали какие-то странные штуки. Я хотел подойти поближе и рассмотреть, что же такое там плавает, но меня отвлекли голоса. Я повернулся и с радостью обнаружил здесь людей. Ха, наконец-то! Я шагнул было к ним, но тут же остановился. А люди ли это? Неподалеку находились двое. Парень со странными синими волосами и девушка. Вполне обычная, симпатичная девушка, если бы не руки. Их у нее было 4 штуки. Они сидели за столом, пялились в мониторы, что-то печатали на клавиатурах. Кажется, они о чем-то спорили, и их голоса звучали напряженно, будто они обсуждают что-то очень и очень важное. Но слов я не понимал, язык, на котором они говорили, был мне незнаком. Еще раз осмотрелся и попытался понять, где нахожусь. Но не преуспел. Радовало одно, мое тело снова обрело форму, хотя я по-прежнему чувствовал себя странно, словно я был не до конца собой. Я направился к одному из мониторов и попытался прочитать, что на нем написано, но и эти символы были мне незнакомы. Они напоминали мне что-то среднее между иероглифами и математическими формулами. Подошел к парню и махнул рукой перед его лицом. Ноль реакции, меня не видели. А если так, я нагнулся к его уху и заорал. Ха, и не слышат. Интересно, я отошел от парочки и задумчиво потер подбородок. Теперь я призрак, что ли? «Кто ты?» — раздался бесстрастный механический голос позади меня. Мое тело стало похоже на сжатую пружину. Этот голос, он был похож на тот, что звучал в комнате с монстром. Похоже, не он. Или он? Я ощутил, как разгорается привычная уже ярость и желание убивать, но спешить я не стал. Врага сначала нужно изучить. Медленно, без резких движений, я стал оборачиваться. На первый взгляд мне показалось, что передо мной стоит человек. Но присмотревшись, я понял, что это не так, это было что-то другое. Его тело состояло из света, а лицо было выполнено из сломанных линий. Он смотрел на меня, склонив голову на бок, как на зверушку в зоопарке. «Ты кто?» — хрипло проговорил я. «Это ты заварил всю эту кашу и продержал меня в той проклятой комнате все это время?» Мышцы мои напряглись, я сжал кулаки, и тело само приняло стойку, из которой удобнее всего атаковать. Существо никак не отреагировало, оно будто бы пропустило мимо ушей мои слова и продолжало стоять и с любопытством рассматривать меня, абсолютно не опасаясь за свою жизнь. А зря. «Ты ошибка», — сказала оно слегка вибрирующим голосом. «Ты не должен был здесь оказаться, но ты здесь». «Ты прав, чудик!» — кивнул я. «Я не должен был оказаться здесь, но я здесь, и мне чертовски любопытно! Почему я здесь, и где это здесь?» Я обвел рукой помещение и снова посмотрел на существо. «И ты не ответил, кто ты!» Существо перевело взгляд на мое лицо и после небольшой паузы заговорило. «Я Сов. Система обнаружения вторжений. В моей функции входит выявление несанкционированного доступа к системе». Я усмехнулся и негромко проговорил сам себе. «Открывай, сова, медведь пришел». Мне показалось, будто существо ненадолго зависло, обрабатывая информацию. Прогудело оно своим металлическим голосом. «Ты не медведь, ты часть системы», — пояснило мне существо. «Но ты разрушил ее изнутри и должен был исчезнуть, как и все остальное». Снова прогудело существо. Видимо, так оно имитирует задумчивость. «Ты оказался сильнее, чем предполагалось, и теперь система не может вернуться в прежнее состояние. Ты изменил все». «Я не понимаю, что за бред ты несешь», — доверительно признался я. «Я просто хотел выбраться из той чертовой комнаты и вернуться домой». Существо несколько раз моргнуло и склонило голову на другой бок. «Дом?» — переспросило оно. «Ты полагаешь, у тебя был дом?» Снова загудело существо. «Верно ли я понимаю, ты думаешь, что у тебя есть жизнь, как у них?» Он указал рукой на парня и девушку. «Которую ты потерял?» Я проследил за его рукой и посмотрел на существ. Они все так же спорили о чем-то возле монитора и по-прежнему не слышали и не видели нас. «Да», — ответил я. «У меня была жизнь, у меня были близкие, я должен вернуться к ним!» Существо покачало головой. «Ты никогда не был там», — сказала оно. «Но все, что ты помнишь, — иллюзия. Ты был создан как часть системы, ты программа, и твоя цель — проходить испытания, чтобы система могла совершенствоваться». Я почувствовал, как земля уходит меня из-под ног. «Нет, это не может быть правдой. Я помню свою жизнь, я помню Сашу, Маришу, сестру, родителей. Это не иллюзия!» «Ты лжешь!» — глухо отозвался я, закипая. «Я не программа, я человек!» Существо вздохнуло. «Ты можешь верить в это, если хочешь», — кивнуло оно. «Но правда в том, что ты никогда не был человеком, ты эксперимент, и теперь, когда часть твоей программы разрушена, ты можешь влиться в мою программу. У нас как раз начинается состязательный эксперимент. Немного доработать твой код, и ты будешь готов». Я сощурился и слегка наклонил голову, размышляя. По всей видимости, меня хотят убедить в том, что я не человек, а какой-то программный код. Как тот монстр, с которым я сражался. Оно хочет, чтобы я поверил в то, что все, о чем я знал и во что верил, ложь. Если хотя бы на мгновение допустить мысль, что Сов прав, тогда это бы объяснило многое, но он ошибается. Программа не может сомневаться в своих решениях и действиях, а также рефлексировать, а я делал и то, и другое. Ладно, допустим, это часть прописанной программы. Должно быть еще что-нибудь. Я задумался, анализируя все то, что происходило со мной в последнее время. Обязано быть еще какое-то несоответствие, что-то, что не подчиняется логике. Ошибка. Точно! Я чуть не шлепнул себя по лбу и впервые был рад мысли о том, что я тормоз. Ну, конечно, программа не стала бы так долго тупить, имея необходимые ресурсы для победы, она бы сразу же воспользовалась навыком. Взор анатома, как только появилась такая возможность. Программа «да», а я «нет». Я поддался эмоциям и затупил в моменте. Настоящим человеческим эмоциям. Я оскалился и глянул на существо из-под лобья. «Система обнаружения вторжения, говоришь? Продвинутый аналог антивируса, и теперь меня снова хотят закрыть в какой-то клетке, чтобы я... что? Снова что-нибудь тестировал, или меня хотят вообще уничтожить? Стереть, чтобы я не помешал чему-то? Ха, ага, сейчас. Ты врешь», — упрямо повторил я и приготовился к атаке. «Я не знаю, что за чертовщина здесь происходит, но я знаю одно. Я человек!» «Тогда придется тебя стереть». Прогудело существо. «Очень жаль, но время на исходе. Системное уведомление. Обнаружен несанкционированный доступ к ядру системы. Уровень угрозы критический. Инициирован процесс удаления объекта». Существо подняло руку, и я ощутил, как мое тело вновь начало терять плотность. Я бросил взгляд на свои руки и увидел, что они снова стали прозрачными, почти невидимыми. «Значит, я прав. А если так, тогда пора надрать задницу этому фонарику. Сдаваться без боя я не готов. Ни сейчас, ни после всего, через что я прошел». Я рванул вперед, но существо с легкостью уклонилось от атаки, будто читало мои мысли. Линии на его лице сложились в подобие улыбки. «Ты не можешь бороться с системой», — прогудело оно. «Думаешь, сможешь стереть меня?» — проговорил я со злой усмешкой. «Ошибаешься, я не набор кода. Если понадобится, я уничтожу тебя и расхреначу эту комнату, лишь бы выбраться отсюда. Был уже один такой неубиваемый. И где он сейчас? А нет его, а я есть!» Я развел руки в стороны. Мое тело вновь обрело плотность. Я снова активировал взор анатома и нанес удар. «Системное уведомление. Конфликт систем обнаружено. Сопротивление объекта, уровень стабильности 47%. Внезапно комната начала дрожать. Экран за спиной существа взорвался, и строки кода начали вырываться наружу, как змеи. Существо впервые за время нашего разговора выглядело растерянным. Его силуэт начал искажаться, оно теряло контроль над ситуацией. Комната начала рушиться на глазах, стены рассыпались на миллионы пикселей, пол подо мной треснул, обнажая черный провал бездны. Сов, который еще минуту назад казался всемогущим, теперь выглядел маленьким и беспомощным. «Системное уведомление. Процесс удаления прерван. Система нестабильна. Уровень стабильности 12%. Ты не понимаешь, что делаешь?» Испуганно прогудело оно, делая очередную попытку остановить меня. «Если ты разрушишь систему, ты разрушишь и себя». «Может быть», — кивнул я согласно. «Вот и проверим, человек я или машина. А машина не может навредить себе, если это не прописано в ее алгоритмах. Она не может сделать нелогичный выбор. А я могу!» Я заглянул в дыру на полу и улыбнулся. «Я выбираю быть свободным, а не торчать в очередной клетке». «Системное уведомление. Критическое повреждение ядра. Уровень стабильности 0%. Я закрыл глаза и шагнул в пустоту. Во второй раз было уже абсолютно не страшно, наоборот, спокойно. Ветер взвыл вокруг меня, а мое тело начало растворяться. Но на этот раз переживаний не было. Я был уверен, что это не конец. И я оказался прав». Когда я открыл глаза, то обнаружил себя на задворках огромного города. Небо над головой было темным, город был пуст, на первый взгляд. Но интуиция нашептывала мне, что это не так. Я запрокинул голову и вдохнул полной грудью ночной воздух. В голове прояснилось. Я снова ощущал себя собой. Протянул я и улыбнулся. «Это сладкий запах свободы, я сделал это». Запах у свободы был, кстати, так себе. Совершенно не сладкий. В воздухе отчетливо ощущался запах гари, а еще в нем чувствовался еле уловимый запах гнили и сырости. Впереди виднелась полуразрушенная магистраль, которая вела прямиком в город. Я встряхнулся и сделал шаг вперед. В тот же момент земля под ногами слегка дрогнула. Где-то вдалеке раздался глухой гул, словно что-то огромное и тяжелое пришло в движение. Я остановился и прислушался. Ветер донес до меня странные звуки, похожие на стоны, урчания и завывания. Едва слышимые, но это определенно были не глюки. Никакой оригинальности, система. Давай еще скримеров добавь, рожь внезапных из-за угла, чтобы как в дешевых ужастиках. На всякий случай я поискал глазами укрытие или оружие, желательно и то, и другое, чтобы сражаться было удобнее. Спрятаться я мог в домах, которые пялились на улицу своими темными провалами окон. Но до них нужно было сначала добраться. Поблизости же ничего подходящего для моих нужд не наблюдалось. С оружием тоже было не густо, ржавые куски труб, обломки камней и стекла. Я подобрал ржавую трубу и махнул ею, проверяя баланс. «Сгодится», — кивнул я и посмотрел на полуразрушенные дома. «Город, значит». Больше задерживаться здесь не стал. Я шагал по потрескавшемуся асфальту, и с каждым шагом запах гари и гнили становился все сильнее. Я ускорился, стараясь не думать о том, что может скрываться в домах по бокам улицы. Но чем дальше я шел, тем больше убеждался, что город не такой уж тихий и спокойный. «Ну, конечно», — проговорил я и остановился. «Никогда такого не было, и вот опять». Дорогу мне перегородила какая-то тварь, она появилась из-за угла, медленно повела носом и неуверенно зашагала в мою сторону. Я бы подумал, что это человек, но со зрением у меня было все в порядке. В свете фонарей я отчетливо видел дерганные неуклюжие движения и сгорбленное тело твари. Одна из ее рук волочилась по земле, а голова неестественно склонилась на бок. Тварь щелчком выпрямила голову и зыркнула на меня. Пустые мутные глаза, серая обвисшая кожа, из полуоткрытого рта капает черная жидкость. Ну и уродец. Тварь издала низкий рык и сделала еще один шаг в мою сторону. Я отступил назад, но в этот момент услышал еще один хрип. Уже сзади, обернувшись, я увидел, как с переулка выходят такие же твари, а потом еще, еще, но уже с разных сторон. Всего их было пятеро, и они окружили меня. «Группу поддержки привел, да?» Вернулся я взглядом к первому зомби. Я перехватил трубу поудобнее и приготовился к бою. «Врагу не сдается!» Начал напевать я одну старую песенку. «Тадах!» Снова что-то грохнуло где-то вдалеке, на этот раз сильнее и ближе, гораздо ближе. Я хотел было повернуть голову на звук, но в этот момент первый зомби бросился на меня. Я сплюнул вязкую слюну. «Что ж, начнем!» Проговорил я и, резко вскинув трубу, от души вмазал по морде первой твари.